до этого места помог всем нам Господь, за это слава Богу. Братья и сестры, на протяжении прошлой недели по всем местам облетела такая новость о большой трагедии, которая произошла в Кемерово. Мы об этом все слышали, где погибло очень много детей. И когда я впервые об этом услышал, у меня сразу внутри началась переоценка ценностей. Вот почему-то до минуты, до этой новости я думал, что какое-то мое переживание очень большое, мое переживание как будто меня давит, мое переживание как будто никто не может понять. Но когда я услышал, что люди теряют своих детей, люди теряют своих дочерей, сыновей, матерей и отцов, ты сразу понимаешь, что это все становится на второй план. И я хочу прежде всего, прежде проповеди, прежде поделиться мыслью, сказать великую, отдать благодарность Богу, что каждый из вас на этом месте, мы живы и здоровы. Слава нашему Богу! За то, что мы сегодня проснулись, и у нас мир в нашем городе. За то, что мы сегодня имеем пищу на столах. За то, что мы сегодня имеем одежду. За это великая благодарность нашему Творцу. Братья и сестры, мы будем молиться за нужды. Здесь есть несколько записок. Но прежде я хочу поделиться местом Писания. Мы об этом размышляли относительно недавно на домашней группе, как Иисус поступил с одним слепым, которого привели к Нему. Это Евангелие от Марка, 8 глава, прочту с 22 стиха. «Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно». До этого места. Братья и сестры, мы когда к Господу приходим с какой-либо нуждой, с каким-либо переживанием, то ли за исцеление, то ли за другую какую-то нужду, зачастую мы ждем от Господа какого-то ответа. И мы себе как-то планируем, как это должно произойти. Стоит сам Господь, сам Творец. К Нему приводят слепого. Разве у Бога нет силы словом исцелить? Мы все, вся земля была создана словом. Вначале было слово. У Иисуса была великая власть. Он мог бы ли на том же месте прикоснуться, возложить руки, и Он бы исцелился. Посмотрите, каким методом Он его исцелил. Мы это читаем, так как это сделал Иисус, мы это пропускаем, ну как должно, или ну так нужно было в тот момент. Возможно, где-то не задумываемся, почему. Но если бы каждый из нас сегодня нуждался, этот человек был слеп, он хотел увидеть, он хотел видеть этот мир. Он нуждался очень сильно в этом. Приходит к Христу, Он его отводит и плюет ему в глаза. Каково было бы ваше отношение к тому, если бы кто-то из служителей плюнул бы вам на то место, за которое он, вы просите, чтобы помолиться за исцеление? Нормально? Слава Богу! Слава Богу! Это говорят верующие люди. А человек, если да, неверующий, придет из мира, попросит, услышит о исцелении, помолитесь за меня. А мы возьмем, плюнем ему в лицо. Ну, это будет неоднозначно. Может быть, кто-то так жаждет исцеления, что готов на все, готовы на плевки, на что угодно. Есть подобная ситуация. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, где также привели человека слепого, написано, от рождения. Он родился таковым. Он вообще не видел света, мира. Возможно, родители ему только объясняли, как выглядит все. Он также нуждался и жаждал увидеть все. И тут также написано, «Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Тут немножко уже другая ситуация. Тут, ну, звучит более-менее как-то мягче. Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал глаза. Но все эти методы, которые использовал Бог, во-первых, они различные, и во-вторых, они такие, ну, можно сказать, неординарные для нас. Ну, ты же Господь, зачем ты делаешь вот так вот? Ты же можешь всего лишь слово сказать. Ты же можешь просто прикоснуться. Ты на расстоянии можешь исцелить. Все тебе подвластно, нет ничего, чтобы ты не контролировал. Но зачем нам нужно это сегодня? Я хочу, чтобы вы вспомнили одного героя из Ветхого Завета, который тоже себе хотел исцеления, но он это видел не так, как видит это Господь. Он себе предположил, как это должно быть. Кто помнит, кто это? Это Нееман. Я прочту это 4 Царств, 5 глава. Мы все помним, что он был, что на нем была проказа, и он хотел исцелиться. И ему посоветовали пойти к пророку. И вот что Елисей сделал. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Нееман себе придумал, что, ну, в принципе, он понимал, что всемогущий Господь, он как-то воображал, как происходит исцеление, молитва за исцеление, что пророк на него возложит руки, и он исцелится. А пророк ему говорит, пойди окунись в Иордане. Я, насколько понимаю из этого текста, то эта речка была не самая. Он даже примеры приводит. Я что, не мог окунуться в этих реках, они получше, чем этот Иордан? Я власть имеющий, буду окунаться в эту реку? Еще 7 раз, ну что? Он, написано, разгневался. Брат и сестра, я все это к чему клоню, что мы, когда молимся о какой-либо нужде, мы хотим это получить вот сейчас, прямо сейчас и вот так вот. Что придет Господь, возложит на меня руку, и я получу исцеление. И такое есть, да, и аминь. И так Господь сегодня исцеляет, сразу, моментально, после молитвы. Но также Он может это делать процесс. Это делать процесс твоего очищения, твоего возрастания, твоего укрепления в вере, чтобы ты полагался и надеялся на Господа всецело, а не только частично. Он его спросил, ты видишь? А он говорит, да, как деревья, образы вижу. Что Христос не мог его сразу исцелить, пускай даже плюнув. Почему он сразу не получил исцеление, моментально? Христос еще раз возложил на него руки, помолившись. Братья и сестра, когда мы молимся Богу с верою, Господь вступается и свое дело доведет до конца. Если уже он начал процесс исцеления, если он начал процесс освобождения от какой-то нужды или указывает выход от каких-то обстоятельств, брат и сестра, он доведет до конца. Надейся. Не нужно поступать, как Нейман, и говорить, а что, а почему? А почему эта сестра получила сразу, а я нет? А почему у них так, а у меня иначе? С каждым Бог работает особо. Он знает тебя, Он знает, как тебя привести, Он знает, чтобы это было на пользу тебе, а не на угождение твоих похотей. Он говорит, в Библии нам пишет, почему не получаете, потому что не просите, а просите не получаете, потому что просите на что? Не на добро. Бог лучше знает, для чего нам это нужно. Братья и сестры, есть несколько нужд, я их прочту. Благодарю Господа нашего за все милости и прошу помолиться за всю мою семью, за покаяние, за освобождение сыновей и за исцеление дочери, и чтобы у меня был свой дом, сестра Галя. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего внука Андрея, чтобы Господь ему открылся и избавил от алкоголя и дал ему смирение. Благодарю сердечно и верю в его молитвы. Слава Иисусу. Сестра Люда. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за незрячего человека. Он просит в метро и просит помолиться за здоровье. Пусть Господь ему откроет истину и поможет. Его зовут Виктор. Слава Богу, сестра Люда. Дорогие братья и сестры, просим поддержать в молитве нашего отца Изох Виктора. Он сейчас находится в больнице. Просим, чтобы Господь явил свое божественное исцеление. Верим, что молитва народа Божьего имеет огромную силу. Да благословит каждого из вас Господь с любовью семья Изох, Назаренко и Корниенко. А также папа передавал всем большой привет. Мы должны сегодня участвовать в нуждах друг друга. Мы должны сегодня поддерживать. Наш брат в больнице, что мы должны делать? Помимо того, как молиться. Мы должны посещать, мы должны позвонить, узнать, как дела. Мы должны поддержать семью. Потому что так Господь говорил, если вы делаете так с народом, это вы делаете так со мною. Христос так учил, братья и сестры. И вот мне интересно, записка понравилась, есть слепой. Слепой этот Виктор, который просит. Человек нуждается. Возможно, Христос сейчас будет плевать ему в глаза. Возможно, Христос сейчас будет делать брение и помазывать ему эти глаза. Но нужна твоя и моя вера. Нужна сегодня твоя молитва с верою. Не просто поколебать воздух сегодня. Ты церковь, тебе дана власть сегодня Богом. Мы сегодня эти молитвы должны возносить не просто потому, что сейчас молитва за нужды. Не просто так принято, не просто я так научен. Мы молимся почему? Потому что при молитве начинается духовная война. Когда возносится молитва в небо, происходит война. Там над нами происходит война. И мы должны это осознавать и понимать, что это не просто слово, которое ты произносишь. Да благословит его Господь, да исцелит его Господь. Ты просто меч достаешь и идешь на сражение, на духовное сражение. Да благословит каждого из вас Бог. Я верю и знаю, что церковь молится только с верою. Не просто, чтобы поколебать воздух. Да благословит каждого из нас Бог. Мы будем взывать к Нему, мы будем молиться за нашего брата, за этих людей, чтобы дал Господь покаяние, освобождение. Ему же за все слава. Аминь.